Сердечные болезни. Мы теперь немало встречаем людей, страдающих нервными, желудочными, сердечными болезнями. Сердце, желудок и нервы – это козлы отпущения, которым приходится расплачиваться за многое. Если кто-либо 20-30 лет был совершенно здоров, если он до этого времени не чувствовал, так сказать, где у него сердце, и вдруг начинает хворать, то сейчас же предполагают какую-нибудь сердечную болезнь или даже неизлечимый органический порок сердца. Пустые слова. Многолетний опыт, мне приходилось видеть массу таких случаев, убедил меня, что все эти пороки сердца вовсе не существуют. Из 100 случаев, когда сами больные предполагали у себя сердечное страдание или в них предполагали это, было очень мало действительно больных сердцем. Обыкновенно сердце оказывалось здоровым, а были причины, вызывающие временное страдание сердца. Самая здоровая кошка закричит, если вы ей наступите на хвост. Лучшие часы становятся, если снять гири. Но было бы неверно уверять, что часы плохи. Самая лучшая флейта перестанет издавать звуки, если закрыть клапаны. Самое здоровое сердце может неправильно действовать, если какой-нибудь враг, сидящий в теле, сдавит ему, так сказать, горло. Отыщите этого врага, устраните известное болезненное состояние, и вместе с этим исчезнет всякое страдание сердца. Меня всегда раздражает, когда говорят «сердечные болезни, сердечные болезни». Этим только бесполезно пугают людей и усиливают тревогу еще новым волнением. Одно лицо жаловалось мне, что у него, по мнению врачей, болезнь сердца. Оно слишком расширяется. Я осведомился, был ли он когда-нибудь болен. Он отрицал это, но, подумав, немного прибавил, что у него на одной ноге в коленном сгибе сыпь. Этого было для меня достаточно. Здоровый, крепкий мужской организм сам открыл себе путь для выделения нездоровых соков. Моя задача состояла теперь только в том, чтобы помочь организму по возможности скорее и лучше освободиться от них. Кроме того, больной заметил, что всякий раз, когда сыпь увеличивается, он чувствует облегчение в области сердца. Если же сыпь пропадала или уменьшалась, то всегда появлялось сильное сердцебиение. Я посоветовал делать 2 раза в неделю короткое обертывание, 1 нижнее обертывание, 1 испанский плащ и 1 ножную паровую ванну. В течение 3 недель организм выделил все нездоровое, и больной совершенно выздоровел. Раз ночью, 10:00, меня позвали к одной женщине, которая так задыхалась, что уже не могла говорить. Сердце у нее так сильно билось, что его биение ясно было видно на одеяле, и его удары были слышны даже на некотором расстоянии. Во рту больная ощущала сладкий вкус. Она боялась, что умрет от кровотечения, как ее мать, умершая в том же году. Врач нашел, что у нее несколько болезней, но главным образом болезнь сердца. Руки и ноги холодны, сильное сердцебиение. Что же это значит? Вероятно, вся кровь прилила из конечностей к сердцу и ищет оттуда выхода. От этого происходит биение и удары, как будто кровь хочет разорвать клапаны. Вам приходилось видеть, с каким шумом вода, собравшаяся во время дождя в одно место, стремится найти себе выход. Она хочет проложить себе дорогу силой. Уже через несколько минут удалось уменьшить страшное сердцебиение у этой женщины при помощи вдвое сложенного мокрого полотенца, которое положили ей на живот. Через 10 минут сердце билось уже спокойно. На другой день больной сделали в постели 2 полных обмывания, на 3-й день испанский плащ, на 4-й паровую ванну для головы, на 5-й ножную паровую ванну. В таком порядке она продолжала делать эти применения воды еще некоторое время. После этого сердце совершенно выздоровело. Один высокопоставленный господин был много лет болен и только с трудом мог продолжать исполнение своих обязанностей. Самый пустяк вызывал у него сильнейшее сердцебиение, возбуждение, страх. Окружающие должны были быть с ним очень осторожны. Всякое горе и радость вызывали у него сильнейшее сердцебиение. И зимой, и летом комнаты его отапливались,